Добрый вечер, товарищи. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Los átomos al fin.